Если не было бы тебя. Если не было бы тебя, не цвела б за окном черемуха. Если не было бы тебя, я не слышал бы ветра шороха. Если не было бы тебя, я бы звезд не видел на небе. Если б не было бы тебя, кем бы был я на самом деле? 2018 год.